Глава 32. Испытала ли я облегчение, когда увидела свою квартиру чистой? Увы, нет. Она стала какой-то чужой с этими химическими запахами. Все вокруг блестело и было промытым, начиная от люстры и заканчивая вычищенными коврами. А комната сестры вообще напоминала спальню в дешевой гостинице. Она была безликой, неинтересной. Мне оставалось только перестирать белье. Я прошлась по квартире, собрала все, что надо было постирать, сунула в корзину для грязного белья. Постельное белье сестры сунула в машинку. Мне не хотелось оставаться в этой пустоте среди этих неприятных химических и, как мне показалось, ядовитых запахов. Я заперла квартиру и вышла прогуляться под дождь. На улице было по-настоящему свежо и пахло мокрой листвой, дымком. Было как-то по-осеннему прекрасно и грустно. Примерно час тому назад я звонила следователю Рожковой, чтобы признаться ей в том, что алиби у Кристины на момент убийства нет, как нет его и у Вали. Я же знала, что мои подруги Метели из большой любви обеспечили и мне алиби, которого у меня не было, потому что я вообще тогда была дома. И что сделали они это, скорее, инстинктивно, на всякий случай. Но не потому, что допускали, будто бы это я убила свою сестру. Нет, это была игра. И хотя мы ни разу с ними так об этом и не поговорили, но каждый из нас знал, мы своих не сдаем. Друзья помогают друг другу с алиби не потому, что допускают криминал или считают друг друга убийцами, нет. А для того, чтобы избавить своих людей от проблем и подозрений полиции. Так сделала Кристина, так сделала и я. Когда я узнала от Рожковой, что Метели видели на месте преступления, вернее, рядом на холме, где они переодевались и сжигали свою одежду, я испугалась. Причем испугалась по-настоящему. А если это действительно они убили мою сестру? И что я вообще знала о них, кроме того, что они немного сумасшедшие, раскрепощенные люди? Да, безусловно, Кристина очень талантлива, никто этого и не отрицает. Она добра и открыта, готова поделиться со мной всем, что имеет. Но свою дружбу с моей сестрой скрыла? Скрыла. О том, что решила познакомить ее с Зиминым, не рассказала? Нет. Она четко шла по плану, целью которого было изъять из моей жизни Марину. Любыми способами. Любыми. Рожкова заставила мои зубы стучать, а тело дрожать. Я испугалась, что так много времени могла жить бок о бок с убийцами. Рожкова просила меня порыться в мастерской в поисках улик, но я их не нашла. И тогда мне ничего другого не оставалось, как признаться в отсутствии у Кристины алиби. Дружба дружбой, но я не подписывалась водить дружбу с извращенкой, которая способна на такое зверское убийство. Если мать такая, значит и дочь? Предала ли я своих друзей, рассказывая следователю о том, что понятия не имею, где в момент убийства они находились? И да, и нет. Не зная, что последует за этим моим звонком Рожковой, я поздним вечером, наслаждаясь запахами дождя, отправилась к ним домой. Окна мастерской были темными. Вряд ли они в половине десятого легли спать. Либо их не было, потому что они ушли кому-нибудь в гости или ужинать в ресторан, либо их задержали. Арестовали. Я достала свои ключи и вошла в мастерскую. Если бы меня кто-то увидел со стороны, то решил бы, что я вошла к себе домой. Такой у меня был уверенный вид. Вспыхнул свет. Я стояла ослепленная в полной тишине и спрашивала себя, чего бы я хотела больше всего на свете. И ответ был готов. И уже давно. Я хотела быть Кристиной. Хотела носить ее черный бархатный костюм, ее пестрый винтажный, купленный где-то в Лондоне царский халат, пить выбранное ею красное вино, писать ее картины так, как если бы они были моими. А еще мне хотелось иметь такую же кудрявую шевелюру, как у нее. Вот только дочку мне иметь было рановато. поэтому Валю я сделала бы своей самой близкой подругой. Я задернула шторы в мастерской, поднялась в спальню Кристины, переоделась в ее халат, спустилась, открыла холодильник и достала тарелку с большим куском сыра. Затем принесла из кладовки бутылку вина. Расположилась за столом, выпила. Я знала, что меня никто не увидит и не услышит. Я взяла свой телефон и отключила его. Теперь он стал моей игрушкой. На время. «Да, слушаю. Ну да, это я, Кристина Метель. Что? Не слышу вас. А, поняла, это мистер Гилберт. Да-да, как же, помню вас, конечно. Что вы хотели? Заказать триптих? Ботанический? Хорошо. Пришлите мне на почту ваши пожелания, я посмотрю. И если сочту заказ интересным, то сообщу вам об этом. Тогда вы сможете прислать мне аванс. Сумму обговорим. Хорошо, да, договорились». В какой-то момент мне стало скучно, и я снова включила телефон. Никакой мистер Гилберт мне, конечно, не позвонит. И мне до Кристины далеко. И вот где они сейчас? А если их на самом деле арестовали? Я закрыла глаза и попыталась представить себе, как Кристина орудует ножом, как во все стороны летят брызги крови. Но эта картинка у меня не складывалась. Про Валю я вообще молчу. Неужели и ее тоже задержали? Что я наделала? У меня от ужаса волосы зашевелились на голове. Мне бы позвонить Кристине, чтобы все выяснить, но я не могла найти в себе силы. Да и зачем мне было это делать, если... Ведь я же и без того все знала. Я же была здесь, неподалеку, когда возле подъезда дома остановилась машина, и из нее вышли люди. Я видела, как вспыхнули окна мастерской, и увидела сквозь стекло сидящую на стуле Кристину. Затем Валю, которая вцепилась в мать и плакала. Потом с улицы взяли каких-то людей, мирно прогуливающихся под дождем. Мужчина, входя в подъезд, с трудом сложил свой огромный черный зонт. «А как прикажете мне оставаться дома, когда в убийстве подозревают моих лучших друзей? Да я собственными глазами видела, как их обеих вывели из дома. На Кристине, моей Кристине, были надеты наручники. Что же это получается? Значит, Зимин не виноват? Ну как же так? Ведь в его мастерской нашли нож. Так кто же тогда убил мою сестру на самом деле?» Я не понимала, как это Рожкова нашла свидетелей, которые видели Метелей на холме. Откуда они взялись? Никого не было, и вдруг, нате вам, еще фотографии сделали. И Рожкова увидела, что на Кристине и Валентине были парики. Может, это просто блеф? И все это Рожкова придумала исключительно для того, чтобы заставить меня разоткровенничаться по поводу отсутствия алиби у Метелей. На звонки Илье я не отвечала. Мне было стыдно. Встретившись с ним, я не смогу молчать и расскажу ему все-все. И мне будет просто невозможно объяснить, почему я предала своих друзей. Затем посыплются вопросы о Зимине. Я окончательно запуталась. И только в одном я была уверена. Моей сестры больше не было. И мне предстояли похороны. Сидя на кухне в чужом доме, который я хотела бы считать своим, потому что он был красивым, светлым и располагал к творчеству, я выпила еще один бокал вина и заплакала. Когда я опустилась уже на самое дно, когда мне не хватало уже воздуха, чтобы просто жить, и в темноте за окном начал клубиться черный призрак силуэт моей умершей сестры, вдруг раздался металлический лязг отпираемой двери, веселые голоса, звон ключей, уютное цоканье каблучков по плиткам холла, и вот дверь распахнулась, и я увидела Кристину с Валей в хорошем настроении и явном подпитии. Они ввалились на кухню, каждая прижимала к груди по букету цветов. «А вот и ты!» — заулыбалась пьяно Кристина, подходя ко мне и обнимая. «А это мы!» «Представляешь, я только что познакомилась со своим отцом!» — сияла Валя. Он такой крутой и такой красивый, просто класс! Девчонки, предлагаю продолжить веселье. Кристина скинула с себя накидку, отправилась куда-то вглубь квартиры, вероятно, в кладовку, откуда принесла еще одну бутылку красного вина. «Валя, где у нас мороженое? Хочу мороженого!» Попросить Кристину поднять рукава, чтобы поискать следы наручников? «Что со мной? Я же отлично все видела. Их обеих арестовали и увезли. Сказать, что мне пора домой? Но я не хотела домой. И к Илье не хотелось, потому что я боялась, что вот уж ему-то я точно расскажу всю правду. И что же мне оставалось делать?» «Кристина, Валя, как же я вас люблю!» — сказала я, и мой голос был похож скорее на блеяние.